И смотритель своевременно появился. Старый подслеповатый тарантул, потерявший в каких-то давно забытых драках две ноги и половину морды. И двуглавый Юл окликнул его и попросил добавочную порцию жратвы в обмен на золотую цепь. И смотритель натурально пожелал взглянуть на эту цепь. А двуглавый Юл предложил ему искать дураков в другом месте. Цепь же будет предъявлена против жратвы. А без жратвы не видать смотрителю этой цепи, как своей спины. Сразу было видно, что смотритель либо никогда не имел дела с землянами, либо привычка к абсолютной власти над узниками вошла в его плоть и кровь. Не теряя ни секунды драгоценного времени, он отомкнул замок стержневым ключом, прикрученным к его единственному уцелевшему жвалу, распахнул дверь и молча ринулся на двуглавого Юла. Тут-то и бросились на него с двух сторон флагман Макамбер и Ваня. В два счета тарантула перевернули на спину, расчалили за лапы посередине клетки. Рамкек и сосед слева поднатужились и отпустили на это дело по десятку аршин отборной паутины и забили ему ядовитую пасть мусором, чтобы не орал бестолку. Флагман Макамбер снял со смотрителя двуручный меч с обоюдоострым лезвием. Двуглавый Юл отвязал от тарантульего жвала ключ, и друзья выскочили в коридор. В клетках возбужденно шипели и пыхтели спайдеры, подскакивали на задранных углами мохнатых лапах, блестели лошадиными глазами. Немало времени понадобилось для того, чтобы освободить и вывести в коридор всех узников. Двуглавый Юл взмок, бегая от двери к двери. Шутка сказать, отомкнуть 200 замков. Ваня подхватывал спайдеров, ошалевших от нетерпения и готовых мчаться, куда глаза глядят, и подталкивал их к флагману Макамберу, который выстраивал их шеренгами, похлопывал по щетинистым головогрудям и произносил ободряющие слова. Наконец построились. Плотной колонной, в 40 шеренг по 5, чуть ли не на всю длину тюремного коридора. Земляне встали во главе колонны перед закрытыми воротами. Ваня туго намотал на правый кулак свой кожаный пояс с металлическими бляхами, а двуглавый Юл ничем не стал вооружаться, стоял и сжимал и разжимал костлявые кулаки. Флагман Макамбер повернулся лицом к шеренге. «Друзья!» — негромко произнес он. Стало тихо, только неровным зудением слышалось взволнованное дыхание через бесчисленные трахеи. «Друзья!» — произнес флагман Макамбер. «Сейчас мы вступим в бой. Там за воротами тюрьмы нет никого, кроме наших врагов. Пощады не ждите. И потому сами не давайте пощады. Возможно, мы все погибнем. Но все равно заря свободы встанет сегодня над Спайдой». Он повернулся к двуглавому Юлу. «Ворота!» — приказал он. Двуглавый Юл выбежал вперед и откатил широкую воротину. За воротами открылся ярко освещенный тоннель с влажными от пахучей слизи стенами, а поперек тоннеля, во всю его ширину, неподвижно, безмолвно, грозно, стоял тупым углом вперед строй тарантулов. 12. «Кажется, нам конец», — с отвращением произнес флагман Макамбер. Ваня всей спиной почувствовал, как подалась назад колонна спайдеров. «Привет, голубчики!» — глумливо проскрипела конопатая скалопендра, поднимая верхнюю часть туловища над строем тарантулов. «Не ждали, а?» И сейчас же где-то под потолком тоннеля раздался жирный голос. «Кончай с ними, конопатая! В гробу я видел таких заложников! Сдохни, двуглавый! Сдохни и ты, храбрый сопляк! Ты слишком храбрый, чтобы дозреть до старости! И ты сдохни, флагман Макамбер! У меня от тебя голова болит! Кончай их, конопатая ведьма!» Теперь представьте себе эту картину. Поперек тоннеля стоит боевой строй тарантулов, из шеренг которого высовывает свою гнусную башку конопатая скалопендра. в 20 шагах перед их фронтом стоят флагман Макамбер с мечом и Ваня. За ними, стиснутая решетчатыми стенами тюрьмы, теснится зыбкая колонна спайдеров. А слева, если смотреть со стороны Вани, еще держится за откинутую воротину двуглавый Юл. «Впрочем, — произнес флагман Макамбер, едва замолк голос великого Спрута, — сделаем, что сможем». И тут Ваня выскочил вперед. Он ведь был прирожденный артист, этот Ваня, что бы ни думал о нем Атос. Он весело и угрожающе запел —